Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел вопрос. Для всех ли совесть одинакова? То есть является это универсальным каким-то понятием и универсальным явлением? На мой взгляд, совесть – такой же элемент нашей жизни, как и, к примеру, тело, как и душа, как и дух. То есть он либо есть, либо его нет, этого понятия, этого представления, этого явления. А вот отличия какие-то могут быть уже индивидуальные, как дополнение. К примеру, вот есть такое понятие автомобиль. Есть автомобили, которые делятся на грузовые, легковые, дальше там на какие-то марки, какие-то скоростные, какие-то не очень. Это говорит о том, что автомобиль остается автомобилем, но только есть определенные дополнения к функциям автомобиля, которые и делают автомобиль вот этим вот уникальным средством передвижения для каких-либо целей. То же самое. Совесть всегда остается совестью. То есть, по большому счету, совесть не может стать частью тела, либо не может стать душой, либо не может стать духом. Совесть – это совместная вместе, которая помогает человеку быть в божественном проявлении и отражать себе Бога, и чувствовать божественное в этом мире, и сливаться с ним. Это то, что не позволяет человеку уйти со своей стези движения к себе самому, то есть к божественному. Но условия жизни, ощущения, внутреннее состояние, предназначение человека могут накладывать какие-то дополнения на совесть. В ком-то, например, говорят, у тебя совесть не пробужена. Или в ком-то говорят, совесть пробужена. У тебя совесть очень точно настроена, тонко настроена. А у кого-то она грубая может быть. Но совесть все равно остается совестью, совместной вестью. И в зависимости от того, как устроен человек, как он настроен, он может либо в полной мере проявлять себе совесть и чувствовать совесть, и жить по совести, либо каким-то образом чувствовать, что она есть, но вот пытаться все время заигрывать с этой жизнью, заигрывать со своей, как говорят, совестью, пытаться что-то там обманывать кого-то. Поэтому совесть, имея какие-то уникальные особенности, связанные с личностью человека, с его мировоззренческим воспитанием, отношением к этому миру, имеет вот как раз такую вот уникальную окраску для каждого. Но при этом совесть либо есть, либо ее нет. Совесть остается совестью в любой ситуации. Как-то я уже говорил о том, что человек без совести человеком уже называться не может. Человек без совести – это человекообразное существо. Это такой биоробот, который, да, родился у мамы и папы, не сделан где-нибудь там на китайском заводе, но человеком в полной мере назвать его нельзя. Потому что нет вот этого божественного мерила, нет вот этой самой божественной родовой нити, которая определяет его поведение. Но с другой стороны, еще раз подчеркну, готовность человека проявлять себя с высшего предназначения в этом мире, обстоятельства жизни, внешняя среда обитания, общественные уклады, могут прикрывать совесть, могут раскрывать совесть в полной мере, могут налагать какие-то нюансы, скажем так, на поведение человека и проявление совести в нем. Но совесть, с точки зрения божественного, остается всегда цельна для каждого человека, едина для каждого человека. Может быть, это как-то выглядит на первый взгляд так своеобразно растянуто, размазано, но вы вникнете в то, что я сказал, и поймите, что я всегда различаю на четырех уровнях, как самого человека, как строение этого мира, и так и строение Вселенной. Поэтому есть то, что идет божественное, Всевышнее, оно не может никаким образом быть изменено человеком, а есть уже то на самом-самом низшем уровне, на что человек уже может влиять. Поэтому если мы затыкаем совесть, это еще не говорит о том, что она уходит полностью, она отсутствует. Нам приходится бороться в этом случае с миром. и накладывать на свою жизнь какие-то отпечатки, и быть бессовестным человеком. Хотя совесть все равно присутствует. А вот если мы говорим про проявление высшего, затыкай, не затыкай. Что ты с ней не сделай. Она все равно будет мучить. Она все равно будет проявлять себя. Так что совесть на всех четырех уровнях проявляет себя по-разному. Божественный уровень мы не можем изменить. И тот человек, который находится на стадии приближения к Богу, на стадии осмысления этого мира и понимания, и ведания этого мира, он живет по совести. А тот, который барахтается где-то там внизу, он все время пытается бороться с чем угодно. И в первую очередь он борется со своей совестью. Ее пытается заткнуть. Поэтому такому человеку часто говорят, что он живет не по совести, он бессовестный. Если будут какие-то уточнения, задавайте свои вопросы. Постараемся более конкретно на них ответить, найти, может быть, представление совместно с вами. Ну и решить те задачи, которые перед нами поставлены. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!